Глава 4. Я вхожу в переговорную и вижу Марию. Она удобно устроилась в кресле, закинув ногу на ногу и расслабленно бросив ладони на подлокотники. Держит себя как царица. Она поворачивает голову в мою сторону и усмехается, после чего стряхивает невидимую крупицу с лацкана белого пиджака. Вслед за мной в кабинет входит Валентин. Больше никого нет. И ничего, кроме вязкой неприятной атмосферы и моей мигрени. Прошедшую ночь я действительно мало спала. Сперва переживала и крутила всякие мысли в голове, а потом нашла способ, чтобы потратить время с большей пользой. Я знакомилась с тем, кто такая эта Мария Резнова. Зашла к ней на страничку, полистала интервью и сайты. До этого я не смотрела ее программы, только слышала, что она телеведущая и является лицом одного развлекательного канала. Да, она на волне сейчас. Тем более она обратилась в нашу компанию, а мы подбираем финансовые предложения для обеспеченных людей. Больше всего занимаемся недвижимостью, можем найти классный домик на берегу какого-нибудь моря-океана или апартаменты в модной высотке. Финансовые аналитики у нас тоже есть. Могут собрать портфель, составить пакет предложений, куда стоит вложить деньги. В общем, без внушительных сумм к нам не приходят. Екатерина. Откашливается муж, намекая, что мне пора говорить. Меня же вдруг занимает другой момент. Я смотрю на него, потом на нее, потом снова на него. Не стыкуются. Совершенно. Как два кусочка из разных пазлов. Миров. Валентин облегчает мне задачу и подходит к своей любовнице. Больше не нужно вертеть головой для сравнения. Он кладет ладонь на ее кресло и становится чуть позади. Ну, прям страж-защитник. «Вас невозможно представить вместе», – произношу, замирая у противоположного края длинного стола. «Гламурная киска и...» Я пытаюсь подобрать слово, чтобы сразу не сорваться в оскорбление. «И ты...» Я взмахом ладони указываю на мужа. Валентин щурится, смотрит так, что воздух каменеет. Он определенно нервничает. Словно пообещал любовнице, что со мной все пройдет гладко. «Ты ее боишься, что ли?» – спрашиваю его. «Так переживаешь? Тебя, оказывается, надо было в ежовых рукавицах держать». «Екатерина, ближе к делу!» – недовольно фыркает его пассия. «К делу. Я опускаюсь на стул. В ногах же, правда, нет?» «Сперва только один момент уточним. Мария, у тебя есть жилье?» Повисает звонкая тишина. Впрочем, ожидаемо. «У меня больше командировок не предвидится», — продолжаю. «А нервная система у меня шаткая, нестабильная. Возраст, сама понимаешь. Вдруг Валентин в следующий раз не успеет вмешаться? Не хочется снова портить твою прическу. Или это парик?» Она стреляет глазами в мою сторону. Лицо она научилась держать и не подает виду. Но в глазах острые ледышки. «И Валентина забери к себе. Хватит места. Он непритязательный в быту, хотя может начать набивать себе цену. Ты его не слушай. Хотя на ортопедический матрас придется потратиться. У него со спиной проблемы. Еще подагра и изжога часто изводят. Я кину тебе выписки из больничной карты». «Катя!» Вспыхивает Валя. «Мужчины!» Я снисходительно улыбаюсь. Вечно боятся признаться в своих проблемах, особенно со здоровьем. Мы с тобой можем общий чат по таким вопросам создать, как на Авито. Назовем «БУ Валентин». Валентин делает шаг ко мне, но Мария останавливает его. Дает короткую отмашку, и он слушается. «Пусть», – бросает она. «Что-нибудь еще?» «Моих извинений еще ждешь?» – спрашиваю ее. «Жду. Я привыкла получать то, что хочу». «Разве? Почему тогда дом в Италии превратился в домик в Болгарии? Вдруг возникло непреодолимое желание сэкономить?» Сразу другая реакция. Ее надменная маска слетает. Мне плевать на ее деньги и возможности. Но для нее это архиважно. Вот где ее слабое место. Это становится очевидным. Все-таки она эталонная самовлюбленная стерва. Колкости в сторону Валентина задели ее по касательной. А стоило тронуть ее звездный статус, так она сразу завелась. Это даже занятно. Тем более я говорю чистую правду. Я видела бумаги и знаю, что она снизила сумму, которую готова была вложить в недвижимость. «Не твое дело», — шипит любовница. «Почему не мое? Я тебя в свою семью не звала. Ты сама пришла. А какие могут быть секреты в семье?» Мой издевательский тон пробивает ее броню. Валя замечает это и поглаживает ее плечо, успокаивая. Только сука Машенька не привыкла, что с ней так разговаривают. Тем более люди, которые стоят по статусу ниже. А у нее в голове целая градация есть, я уверена. «Или ты себе это по-другому представляла?» Говорю ей в глаза. «Думала, я буду всхлипывать над твоими сторисами и молчать? Рыдать и завидовать? Хотела поиздеваться надо мной?» «Все, уходи!» Не выдерживает Валя. Он все-таки лучше знает Машу и понимает, что скоро рванет. Он направляется ко мне, а я без посторонней помощи поднимаюсь со стула. «Думаешь, не смогу?» С усмешкой отзывается его любовница. «Ты слишком много думаешь о себе. Вообще не понимаешь, с кем связалась?» «С кем? Со шлюхой?» Валя белеет. «Что?» Непонимающе смотрю на него. Как будто это слово не крутилось на языке. Я над собой немыслимые усилия сделала, чтобы не начать с него. Маша окончательно понимает, что извинений не будет. Она выдыхается ответными ругательствами и скидывает со стола стопку бумаг, выпуская свою злость наружу. «Ты у меня скоро по-другому запоешь», — угрожает она. Я покидаю переговорную. Марии это не мешает продолжать с угрозами. Мне в спину летят ее выкрики. «Да что она себе позволяет? Кем она себя возомнила? Я ее уничтожу!» Валя что-то шепчет, пытаясь успокоить ее. Я захлопываю дверь и шумно выдыхаю. «Екатерина Викторовна, можно вас на минуточку?» Я поворачиваюсь на голос подруги. Юлька стоит у кулера, и на ее красивом лице горит негодование. «Хорошо, что она здесь. Поддержка мне не помешает». «Давно тут?» Спрашиваю ее, подходя вплотную. «Как только узнала, что твой муженек сошел с ума и притащил эту мадам сюда, я все слышала. Она так верещала, что у лифтов можно было услышать». Юля протягивает мне стаканчик с водой. «Мне бы чего-нибудь покрепче», усмехаюсь, но делаю несколько глотков. «Надо что-то придумать. Валя совсем голову потерял. От него защиты не жди. А эта стерва завелась. Вон какими словами разбрасывается». «Сейчас сплетни поползут», — произношу не впопад. «Поползут, Катюш. Это дело не хитрое и быстрое. Но, может, оно и к лучшему?» «Думаешь? Пускай знают, что она на тебя зуб точит, а глазка не помешает. А то такие твари мстительные любят из-под тишка бить». «Но я хоть душу отвела, сказала ей все, что думаю. Знаешь, даже легче стало. С груди как камень свалился». «И это хорошо. Но ты начинай ходить с включенным диктофоном». Я не успеваю отреагировать на ее предложение. Створки лифта открываются, и на этаж выходит целая делегация. Четверо мужчин и девушка. Все высокие в деловых костюмах. Но мужчина в центре выделяется. Во-первых, видно, что весь этот круговорот из слов и жестов крутится вокруг него. Ему что-то рассказывают и показывают с ученическим старанием. Почти что в рот заглядывают. А во-вторых, я вижу его впервые. Других сотрудников я хотя бы мельком, но встречала. «Наш новый инвестор», – поспешно сообщает Юлька и толкает меня в бок, чтобы я нацепила приветливую милую улыбку. «Только прилетел из Москвы. Игорь Викторович Шумицкий, если ты забыла». А у меня и правда вылетело его имя из головы. В другой день я бы тоже переживала из-за его приезда. Все-таки новый босс и новая метла. Кто знает, какие у него планы, и не собирается ли он оптимизировать расходы за счет сокращения сотрудников, как это любят проворачивать столичные начальники. «Ничего такой», — улыбается Юлька. «Видный мужик. Слащавый». «Да где я? Наоборот, брутальный», — возмущается подруга, словно я ее жениха забраковала. «Ухоженный просто, при бабках, и со спортом явно на «ты». Не знаю, может и так. Вообще, я имею полное право фыркать на всех мужчин. У меня сейчас период такой. Полное разочарование и раздражение к противоположному полу. Я предпочла бы угрюмого дядьку лет 60 на роль босса. А этот Шумицкий выглядит так, словно внешность ему выдали на голливудских холмах и благословили разбивать женские сердца без разбора. Воплощение эталонной мужественности и небрежной сексуальности. У него узкие бедра, широкий разворот плеч и наверняка накачанный пресс. Под классическим костюмом темно-зеленого цвета не видно. Но я уверена, у него полный порядок с телом. Еще у него современная прическа с укороченными висками. Седина пробивается в густоте черных прядок, но пока не сильно. Говорят, бабник еще тот. Юля забирает из моих ладоней стаканчик и отправляет его в мусорное ведро. И миллиардер. Рублевый? Не уточняла, фыркает подруга. Делегация проходит мимо нас, и мы с Юлей вежливо здороваемся. Шумицкий лишь рассеянно кивает. На нас не смотрит, слишком занят перепиской в сотовом. «Екатерина?» – обращается ко мне девушка, которая отстает от мужчины и прихватывает меня за локоть. «Принесите отчеты по ВИПам. В первый кабинет». «Хорошо. Почему ей на глаза попалась именно я? Сегодня точно не мой день. Я обещаю Юльке зайти к ней на обед и иду за отчетами. Быстро пробегаю глазами, проверяя бумаги. И остаюсь довольна. Перед новым начальством точно нельзя облажаться. У меня и без того хватает проблем. И вообще это шанс. Нужно показать себя с хорошей стороны, пока Валентин не успел взять инициативу в свои руки и добиться моего увольнения. Я прижимаю папки к груди и стучу в дверь первого кабинета. «Войдите», – отзывается кто-то из помощников. Толкаю дверь и вхожу. Попадаю на презентацию. Один из работников щелкает слайды и читает скучную лекцию по показателям. Еще двое разворачивают графики уже на столе. А Шумицкий сидит во главе и лениво разглядывает все это богатство. На меня никто не обращает внимания. Девушка, которая послала меня за отчетами, вовсе испарилась. Отлично. Можно оставить бумаги на столе и уйти. Но мне хочется, чтобы Шумицкий хоть раз взглянул на мое лицо. Запомнил меня. Тем более я отлично ориентируюсь в бумагах, которые принесла. Могу проконсультировать. Игорь Викторович, простите. Обращаюсь к нему и обхожу стол, чтобы подойти ближе. Вы запросили отчеты по VIP-клиентам. Я кладу папки на стол. Здесь данные за последний год. Он поворачивается ко мне и окидывает мрачным взглядом. Хотя нет, уже не совсем мрачным. Черт, и точно бабник. С мужиками хмурый сидел, а тут и взгляд потеплел. Могу ответить на любые ваши вопросы, Игорь Викторович. Не нужно. Он прерывает меня и вдруг кладет ладонь на мое запястье. Кисуль, лучше кофе принеси. Черный побыстрее.